Глава 15. Увы, но практические занятия оказались чем угодно, но только не спаррингами между студиозами. Что мастер Джо, что появившийся чуть позже мастер Петро, сходу принялись нас строить. Да так, что я словил острое ощущение дежавю. Не дать не взять кадетский корпус. Но если целью Аши и других наставников было максимально быстро и эффективно вбить в нас основы выживания и командной работы, преподаватели Академии пошли другим путем. Едкие подколки, наезды на грани оскорблений, постоянные физические и магические оплеухи. Казалось, маги задались целью настроить против себя всех первошей. И первым звоночком был приказ построиться в 4 шеренги. В 4! И если я решил не выпендриваться и не лезть вперед, то Димины друзья развернулись по полной. 10 минут ора убеждений и рукотворного хаоса, и наш курс каким-то немыслимым способом оказался выстроен в одну шеренгу. А потом Марк, тот самый владелец огненной книги, заставил первошей рассчитаться на первый, второй и поделил одну общую шеренгу сначала на 2, а потом и на 4. Ну а дальше преподы толкнули небольшую вступительную речь и положили начало настоящей анархии под названием «Все на одного». Правда, перед тем, как ударить по нам массовым плетением, Джо и Петро рассказали нам правила. За каждую успешную атаку, как магическую, так и физическую, студиоз получал 1 балл. Услышав задание, я не поверил собственным ушам. Халявные баллы! И тут же, привычно накинув на себя щит мертвых, принялся формировать копье тьмы. Вот только закончить свое плетение я не успел. То ли Джо влил в свою атаку тройную норму энергии, то ли проклятие оно бы настолько сильно понизило эффективность школы смерти, но дурацкая цепная молния, которая должна была завязнуть в моем щите, впилась мне прямо в грудь. Удар током был настолько силен, что я кулем повалился на землю, не в силах пошевелить сведенными мышцами. Да так и пролежал в таком состоянии весь урок. Студиозы с азартом рубились против Джо и Петро, на ходу изобретали обходные маневры и лобовые прорывы, а я даже пальцем пошевелить не мог. Более того, когда почувствовал знакомый запашок скверны, пролетевший над ареной, не смог сообразить, от кого он идет. В общем, практические занятия обернулись для меня личным провалом и позором. Да чего уж там, я в кои-то веки был рад, что дед сейчас не здесь и не видит моего позора. Ну а когда, веселье закончилось, Джо с Петро вновь выстроили нас в шеренгу и закончили урок на максимально неприятной ноте. Мясо, слабаки, никчемные мешки с костями, пустышки. Маги не стеснялись в эпитетах. Но хуже всего была возникшая в груди зависть. В то время, как я валялся на земле, Алексей не только умудрился взять моих одногруппников под свою опеку, но еще и пробить все щиты преподавателей. И как бы я ни понимал умом, что получил сегодня хороший урок, все равно было обидно. Но не обошлось и без плюсов. Алексей, сам того не ожидая, помог мне понять кое-что важное. Он, как обычно, начал умничать и учить всех вокруг, как правильно жить, но его слова про волю оказались бесценны. До меня разом дошло, почему преподаватели Академии так себя вели, и почему я пропустил обычную, вроде бы, цепную молнию. Воля — чертовски недооцененная характеристика, которая жизненно важна для темного мага. И стоило мне это понять, как передо мной тут же появилось системное уведомление. Внимание! Причина наших успехов и наших поражений в нас самих. Базовая характеристика воля +1, текущее значение 8. Вообще мне грех было жаловаться на свою волю, но сейчас стоило мне осознанно понять важность этой характеристики в моей жизни, я будто прозрел. Обиды и самобичевание тут же отошли на второй план. И следующее занятие, физическая активность с мастером Килибом, прошло на ура. Все это время я как будто находился в просветленном состоянии ума и с нетерпением ждал вечера, чтобы поделиться своим осознанием с Самди. Меня не удивили ни полоса препятствий, которая по сравнению с Зарей была детской песочницей, ни местный аналог регби – пилас. Физически я выкладывался на полную, бился за мяч, общался с ребятами и Алексеем, познакомился с Виктором, братом Драго де Вега. Но все это было фоново, что ли? поскольку мыслями я был уже в особняке Самди. Если в первый раз присутствие скверны мне могло и показаться, то сейчас я был уверен на все 100, Академия в опасности. От одной мысли, сколько бед может принести один единственный пожиратель, по спине пробегала ледяная струйка пота. Проблема набора баллов отошла даже не на второй, на третий план. Ведь какая разница, оставит темный факультет или нет, если скверно пустит свои мерзкие щупальца в самое ценное, что сейчас есть у цитадели, да и у всего порога, молодую поросль магов. В общем, как только физическая активность закончилась, я чуть ли не бегом отправился на первый ужин и, закинув в себя порцию, поспешил в особняк. Мое поведение не укрылось от внимания моих товарищей. Рая попыталась меня пристыдить, мол, отбиваюсь от коллектива, а Мила предложила заглянуть к Ольгину Торсуну. Свелин и вовсе вообразил себя моим помощником, и я чудом отговорил его идти в особняк вместе со мной. Один только Дима не обратил внимания на мои заскоки. То ли посчитал, что я знаю, что делаю, то ли был занят своим зубом, выбитым в течение сценария все на одного. Так или иначе, в особняке я оказался в разгар ужина, и то у меня было такое ощущение, будто я куда-то опоздал. Казалось бы, первый учебный день еще толком не закончился, с какой стати волноваться? Но внутри меня поселилась тревога. К счастью, Самди уже ждал меня в особняке, и стоило мне зайти в гостиную, кивнул на стоящее рядом с камином кресло. «Рассказывай». Темный маг выглядел неважно. Мешки под глазами, напряженный взгляд, нахмуренные брови. При взгляде на него мое чувство тревоги, вместо того, чтобы утихнуть, засвербило еще больше. «В Академии скверно. Наверняка Самди хотел узнать, сколько баллов мы заработали и как прошли уроки, но я больше не мог держать это в себе». А пока он неверяще качал головой, я добавил, более того, некоторые студиозы какие-то неживые. Я не знаю, в чем дело, но чувствую, что с ними что-то не так. «Кто?» — мрачно бросил Самди. «Могу сказать только за первый курс», — я пожал плечами. «По 2 человека с каждого курса, кроме темного, светлого и серого факультетов». «Радужники?» — 1. «Они связаны со скверной?» С одной стороны, мне польстило, что Самди мне сходу поверил, но с другой, от серьезности происходящего закружилась голова. «Не знаю», — я покачал головой. «Скорее нет, чем да». «Объяснись». Первый раз я почувствовал запашок скверны во время введения в стихию. Второй раз... «Кромбер», — тут же напрягся Самди. «Нет, как бы мне ни хотелось наказать декана Земли за его выходку, я не стал клеветать. Кто-то другой. Едва заметное касание, чудом почувствовал». «Ясно», — скривился Самди. «Второй раз?» «На практических занятиях с мастером Джо и мастером Петро. Заметил одну странность. Джо пробил щит мертвых обычной цепной молнией». «Джо сразу нет», — тут же проворчал Самди. «У него тяжелый характер, но он однозначно верен Академии и Цитадели. К тому же у него здесь сыновья». «Тогда не знаю», — я пожал плечами. «Почти весь урок я провалялся в отключке». «Не густо», — Самди покачал головой. «Ты же понимаешь, что даже если Ксандр мне поверит, остальные поднимут насмех». «Что-то мне подсказывает, что у вас репутация серьезного человека, мастер Самди». «Серьезнее некуда», — поморщился маг. «Но дело не в этом. Заявив, что в Академии скверно, я тем самым косвенно обвиню преподавателей Академии в некомпетентности». «Даже не знаю, что сказать», — растерялся я. «Я, конечно, допускаю, что могу ошибаться. Но если бы вы хоть раз столкнулись со скверной, вы бы поняли, о чем я говорю». «К счастью, не довелось», — криво усмехнулся Самди. «Только с происками Ковина». «А разве это не одно и то же?» «Нет, конечно», — фыркнул Самди. «Ковин, грубо говоря, это шайка шаманов, решивших уничтожить порог изнутри. Внутри этой организации есть разные коалиции, своя элита и иерархия. Клубок змей», — кивнул я, вспомнив, что творилось в легионе пёсеголовых. «Один в один наш совет», — скривился Самди. «Не знаю, сколько там групп, но я сталкивался исключительно с некромантами и шаманами. Старые добрые сила и искусство». Последние 2 слова он произнес таким тоном, что стало понятно. Самди — истинный маг смерти. Но, видимо, некоторые радикалы пошли на крайние меры, заручившись поддержкой тех, с кем нельзя иметь дел ни при каких обстоятельствах. Я вспомнил ауру, идущую от пожирателей, и согласно кивнул. Уж лучше драться против драколича, чем против этой гадости. В лютиках не осталось ни следа скверны, тем временем продолжил Самди. Или мы не смогли ее найти? Скорее всего, она уже была здесь, протянул я, вспоминая самоотверженный поступок Топина. Невозможно, темный покачал головой. Ксандр бы не допустил. На последних словах Самди осекся и покачал головой. Только если... Но нет, там пророчество. Да и никому из нас не пробиться в колодец времен. Нет, точно нет, к тому же пророчество. Декан темного факультета, забыв про меня, принялся бормотать что-то себе под нос. «Пророчество — это здорово», — вклинился я, — «но хотелось бы конкретики». «Конкретики?» — Самди с удивлением посмотрел на меня, словно не понимая, кто я и как здесь оказался. «Конкретики, говоришь?» Я только было напрягся, но в следующий миг в его глазах мелькнуло узнавание, и он, тряхнув головой, уверенно заявил: «Еще раз почувствуешь скверну, жми тревожную кнопку». «Тревожную кнопку? Ты вообще правила Академии читал?» Самди с подозрением посмотрел мне в глаза. «В общих чертах». Я помнил, что в памятке для студиозов было что-то про экстренную связь с преподавателями и медблоком через ученический амулет, про купол и течение времени. Изначально я шел в Академию исключительно за Ваджерой и не планировал учиться, поэтому особо в правила не вчитывался. Самди на мои слова лишь закатил глаза и покачал головой. «Вокруг Академии стоит временной купол. Здесь пройдет целый год, в то время как снаружи всего неделя реального времени. Затем произойдет обновление и будет запущена компенсация. За неделю по времени Академии снаружи пройдет целый год». Самди, закончив говорить, выжидающе посмотрел на меня. «И к чему такие сложности?» Не разочаровал я своего партнера. «За неделю реального времени прогнать всех студиозов через расширенный курс боевой магии, конечно же. Но ведь потом будет компенсация. А других вариантов у нас нет», — отрезал Самди. «Считай, что Ксандр выполняет задание сети». «Постойте», — я вспомнил услышанную краем уха сплетню. «В тот день, когда Ковальда напал на Алексея, говорят, кто-то изменил какие-то настройки». «В яблочко», — довольно кивнул Самди. «Среди нас предатель, Александр, причем с правами администратора». «Преподаватель?» Внутри меня все похолодело. «Скорее всего», — поморщился маг. «Я думал на тебя, но сеть... В общем, с вероятностью в 90% это кто-то из наших». «Кромбер», — машинально произнес я. «У меня тоже были такие мысли», — кивнул Самди. «Поэтому я сейчас пойду на оперативку и попробую прощупать всех своих коллег. Ты же займись студиозами». «Теми странными ребятами?» «Ими», — подтвердил Самди. «Считай, что у тебя есть разрешение ректора». «И что мне с ними делать?» «Пойдем». Самди поднялся с места и, не проверяя, иду ли я следом, вышел в коридор и направился к монструозной дубовой двери. «Ты же еще не разбирался с наградами?» «Еще нет», — отозвался я. «Точнее, выбрал только одну». «Какую?» — недовольно вздохнул маг, застывая у двери. «Магический фон первой ступени», — поспешно ответил я. «За единение с миром». «Натали молодец», — задумчиво протянул Самди. «А ты нет». «Еще раз настоятельно тебе рекомендую не торопиться получать от сети награды». «Это так критично?» Я тут же попытался вытащить из Самди побольше информации насчет наград. «Там был выбор? Или магический фон? Или универсал?» «В таком случае, ладно», — Самди дернул плечом. «Что до твоего вопроса, это не сильно критично. Считай, что сеть дала тебе подсказку». «Вы намекаете на студиозов?» — тут же сообразил я. «Их тяжело прочитать и определить, живые они или нет, из-за магического фона?» «Не обязательно», — проворчал маг, с усилием потянув на себя тяжелую дверь. «Возможно, какой-то аналог. Но в целом, да, налицо какой-то навык или умение». «Значит, они как-то связаны между собой», — предположил я. Или у них есть артефакт, или они выполняли одинаковое задание. Ты, главное, приведи их в лабораторию. Я шагнул на лестницу следом за Самди и поэтому не видел его лица, но отчетливо представил, как он усмехнулся. А здесь мы уже разберемся. Спускаясь в подвал темного мага, я ожидал увидеть все, что угодно, начиная с ржавых цепей, заканчивая окровавленной плахой. Но никак не белоснежный диван, а аккуратный журнальный столик, на котором лежала курительная трубка. Вторая и, по всей видимости, большая часть лаборатории оказалась закрыта матовым силовым щитом. Так, Самди сунул трубку за пазуху и задумчиво посмотрел на диван. Нужно сменить обстановку. Он щелкнул пальцами, и диван со столиком пропали, будто их и не было. Еще один щелчок, и вдоль стены появляются ровные ряды клетей. Это что, обсидиан? Мне хватило одного взгляда, чтобы уловить родство матовых прутьев и пещеры, в которой у нас сегодня проходило введение в медитацию. «Обсидиан и вулканическое железо», — кивнул Самди. «Если на первом курсе у нас 9 объектов, то столько же их на других». Он прищурился, как-то по-особому щелкнул пальцами, и на моих глазах лаборатория удлинилась, а количество клетей удвоилось. «Вот теперь должно хватить», — Самди довольно кивнул и перевел взгляд на меня. «Даю тебе доступ в лабораторию». «Внимание, Самди Тенебре 7 открыл вам частичный доступ в лабораторию. Можешь приступать прямо сейчас». «Сейчас?» — я скептически посмотрел на темного мага. «Может, для начала разберемся с наградами и заданиями?» «Еще не время», — туманно отозвался темный маг. «Просто потерпи». «А задания?» «Дались тебе эти задания», — рассердился Самди. «Самое главное — Ваджра». Кстати, не знаю почему, но слова Самди о Ваджре напомнили мне про глаз смерти. Может, мне посмотреть? И не думай. В глазах темного мага я прочитал желание отвесить мне подзатыльник. У тебя в груди заплатка на заплатке, а ты... Серьезно, Александр, не дергайся. Никуда не встревай. Потерпи чуть-чуть. Осталось недолго. Да просто у меня такое ощущение, будто я теряю время. Не выдержав, признался я. «Будто куда-то опаздываю, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Самди. «Но в данный момент опаздываю я. А ты какого-то ксура боишься того, что еще не произошло?» «Куда опаздываете?» — уточнил я, проигнорировав финальные слова мага. «У нас оперативка». Самди коротко мотнул головой и кивнул на винтовую лестницу. «Будут присутствовать все преподаватели без исключения». «Может, мне пойти с вами?» — предложил я. «Если там будет скверно, у тебя своя задача, вот ее и выполняй». Резче, чем следовало, ответил маг, и дальнейший путь мы проделали в тишине. Я перебирал в уме волнующие меня вопросы и прикидывал, каким образом выполнить поставленную передо мной задачу. О чем думал Самди, я не знал, но стоило нам подняться наверх, как он, погрозив мне пальцем, воспользовался каким-то артефактом и исчез в тусклой вспышке тьмы. Я же плотно закрыл дверь, ведущую в подвал, и только было направился к выходу из дома, как передо мной появилось странное системное уведомление. Внимание! Активировано отложенное задание. Внимание! В рамках защитного протокола номер 84 Кронос доступно задание «Помощь имперскому магу». Успеете заключить под стражу всех подозреваемых до активации протокола номер 84 Кронос. Во время выполнения задания вам доступны временные пакеты, начинающий менталист, аура тьмы, внушительный. Награда – постоянный доступ к временным пакетам. Плюс один к интеллекту, воле, мудрости, харизме, в зависимости от способа выполнения задания. Оставшееся время – 59 минут, 59 секунд. 59 минут, 58 секунд. 59 минут, 57 секунд. Принять задание, да, нет. Мне хватило одного взгляда на уведомление, чтобы понять, с чем связано появившееся ощущение тревоги. Я не знал, что такое протокол Кронос и что случится во время его активации, но все мое естество подсказывало мне, если не успею собрать всех странных студиозов за выделенное время, быть беде. «Принять», — отчетливо произнес я, и, бросив взгляд на появившийся таймер обратного отсчета, бросился на улицу.